Глава 47. Две миссионерки из Финляндии жили в маленькой квартирке в конце улицы Турим в квартале Микорбарух. Звали их Эйли Хавас и Рауха Маисио, тетя Эйли и тетя Рауха. Даже если разговор шел о картошке, обе говорили на изысканном, возвышенном библейском иврите, потому что другого они не знали. Бывало, стучусь я к ним, прошу дать мне какие-нибудь ненужные доски для костра, которые по традиции жгут по ночам в праздник Лагбаумер, и тетя Эйли, вручая мне деревянный ящик из-под овощей, с улыбкой цитирует пророка Исаию «И сияние пылающего огня ночью». А когда они заглядывали к нам в гости, то за чашкой чая непременно велась ученая беседа. И тетя Рауха, заметив, как борюсь я с отвращением, готовясь проглотить ложку рыбьего жира, говорила, слегка исказив слова пророка Иезекииля. «И вострепещут от лица его рыбы морские». Иногда мы втроем навещали их монашескую келью. Мне казалось, что так должна выглядеть комната в пансионе для девочек в XVIII веке. Две простые железные кровати, одна против другой, по разные стороны квадратного деревянного стола, крытого голубой скатертью. Возле стола три простых стула. У изголовья кровати близняшек по маленькой тумбочке. На каждой настольная лампа, стакан для воды и несколько книг религиозного содержания в черных переплетах. Две одинаковые пары комнатных туфель выглядывали из-под кроватей. В центре стола ваза, а в ней колючий бессмертник с окрестных пустырей. Распятие из оливкового дерева на стене посередине между двумя кроватями. В изножье кроватей по сундуку с одеждой сундуки были из дерева, какого мы в Иерусалиме не видели. Мама сказала, что это дуб. Она даже с пониманием отнеслась к моему желанию прикоснуться к этому дереву, погладить его. Мама всегда считала, что недостаточно знать название вещи. Надо познакомиться с ней поближе, понюхать, лизнуть, пощупать, чтобы узнать, теплая она, гладкая или шероховатая, чем пахнет, твердая или податливая, как она откликается, если слегка постучать по ней. «У каждого материала, — говорила мама, — у каждого предмета одежды свой отклик. Но отклик этот может меняться, например, в зависимости от времени года или даже времени суток, от того, кто прикасается к вещи, нюхает ее. Кроме того, отклик зависит от самого человека, от его состояния, от его желаний. Не случайно ведь неподвижный предмет на иврите «хефец», что означает и вещь, и желание. И дело не только в том, что у нас есть желание или нежелание по отношению к той или иной вещи. Но и во всякой вещи есть свое желание и нежелание. И тот, кто способен нащупать, услышать, попробовать ощутить это желание, не проявляя собственного, только тому дано иногда уловить суть вещи. По этому поводу папа шутливо заметил: «Мама наша превосходит даже царя Соломона. Про него повествовали наши мудрецы, что знал он язык всякого зверя и всякой птицы, а мама наша разумеет даже языки полотенца, кастрюли и щетки», и добавил, загоревшись от собственной веселой язвительности: «Она прям-таки беседует с камнями. Коснется он гор, и задымятся они, как написано в книге псалмов». А тетя Рауха сказала, как возвестил пророк Иоэль: «Источат горы вино, а холмы истекут молоком». А еще говорится в книге псалмов: «Глаз Господа разрешает от бремени ланей». Папа тут же увлекся. Но из уст того, кто не является поэтом, подобные разговоры могут слегка отдавать, как бы сказать, красивостью. Словно кто-то изо всех сил пытается выглядеть чересчур глубокомысленным, чересчур таинственным. «Разрешает от бремени ланей». На этом примере поясню, что я имею в виду. За такими оборотами прячется очевидное, не совсем здоровое желание затуманить действительность. Замутить свет логического мышления. Сделать неясными все определения, смешать все понятия. Тут мама сказала: «Ария». И папа ответил примирительно. Он хоть и любил подшучивать над мамой, а иногда и позлорадствовать даже, но еще больше он любил отказаться от своих обидных слов и извиниться. Он желал всегда быть только хорошим. Совсем как его отец, дедушка Александр. «Ну, ладно, Фанечка, и вправду хватит. Я ведь не перебрал с шутками?» В дни осады Иерусалима эти две миссионерки не оставили город. Они ревностно относились к своей миссии, ведь сам Спаситель возложил ее на них — поддерживать дух осажденных и помогать им, ухаживать в больнице Шаарей Цедек за ранеными. Они полагали, что каждый христианин обязан делом, а не на словах, искупить то, что сотворил Гитлер по отношению к евреям. Создание государства Израиль они воспринимали как волю Божью. Тетя Рауха сказала на своем библейском языке и со своим финским акцентом, казалось, она перекатывает во рту гальку, «Это словно появление радуги после вселенского потопа». А тетя Эйли с едва заметной улыбкой изрекла: «Ибо пожалел Господь обо всем том великом зле и не стал более уничтожать их». Между артобстрелами они, в высоких ботинках, покрыв голову платками, ходили по улицам нашего квартала с огромными кошелками, сшитыми из серой мешковины. Из кошелок этих доставали они банки с солеными огурцами, половинки луковиц, куски мыла, шерстяные носки, редьку, кулек с перцем, и вручали свои дары каждому, кто готов был принять их. Неизвестно, где они раздобывали эти богатства. Кое-кто из религиозных евреев с отвращением отвергал подарки миссионерок, а кое-кто даже с руганью гнал их прочь, стоило им показаться на улице. А иные принимали подношения, но едва тетя Эйли и тетя Рауха поворачивались спиной, тут же плевали на дорогу, по которой ступали ноги миссионерок. Они не обижались. На устах у них всегда были библейские стихи с пророчествами и утешениями. Из-за их диковинного финского акцента, звучавшего для нас примерно так же, как скрип их башмаков, стихи эти казались нам чуждыми и странными. «Я буду защищать град сей и избавлю, и не войдет враг устрашающий во врата града сего. Как прекрасны на горах твоих ноги вестника, восвещающего мир, ибо не пройдет более по тебе злодей. И еще, не бойся, раб мой Яков, так сказал Господь, ибо с тобою я, ибо истреблю совершенно все народы, к которым я изгнал тебя». Иногда одна из них вызывалась постоять вместо нас в длинной очереди за водой, которую доставляли в цистернах по нечетным дням. Выдавали по полведра воды на семью, если, конечно, цистерна доезжала невредимой до нашего квартала. Случалось, одна из них протискивалась по закуткам нашей тесной квартирки, окна которой были завалены мешками с песком, и раздавала всем по полтаблетки комплексного витамина. Дети же получали целую таблетку. Где раздобывали две миссионерки свои изумительные подношения? Где наполняли они свою глубокую кошелку из мешковины? Одни говорили так, другие этак, но были и такие, что предупреждали меня ни в коем случае ничего не брать у них, ибо у них одно намерение — использовать наше трудное положение и приобщить нас к их Иисусу. Однажды, набравшись смелости и заранее зная ответ, я спросил тетю Эйли, кем был Иисус. Кончики губ ее слегка дрогнули, когда, чуть поколебавшись, она ответила, что он не был, а есть, и он любит всех, а особенно любит он тех, кто презирает его и насмехается над ним. И если наполню я сердце свое любовью, он придет и будет жить в моем сердце и принесет мне мучения и огромное счастье, а из мук воссияет счастье. Эти речи показались мне столь странными и противоречивыми, что я решил спросить отца. Отец взял меня за руку, подвел меня к матрасу на полу в кухне, где нашел прибежище дядя Юсеф, и попросил прославленного автора книги «Иисус из Назарета», чтобы тот вкратце объяснил мне, кем и чем был Иисус. Дядя Юсеф восседал, утомленный, печальный и бледный, на краешке матраса. Спиной он привалился к закопченной стене, очки сдвинул на лоб. Ответ его сильно отличался от ответа тети Эйли. По его утверждению, Иисус из Назарета был одним из величайших сынов народа Израиля, замечательным моралистом, ненавидел черствых сердцем, сражался за то, чтобы вернуть иудаизму его первоначальную простоту, высвободить еврейство из плена раввинов, изощряющихся в казуистике. Я не знал, кто такие черствые сердцем и кто такие те, что изощряются в казуистике. А еще я не знал, как совместить Иисуса дяди Юсефа, Иисуса ненавидящего, воинственного, с Иисусом тети Эйли, который ни с кем не воевал и вообще всех любил, особенно тех, кто грешен, особенно тех, кто презирал его. В старой папке я нашел письмо, которое прислала мне тетя Рауха от себя и от имени тети Эйли из Хельсинки в 1979 году. Письмо написано на иврите, и, среди прочего, в нем говорится: «Мы тоже обрадовались, что вы одержали победу на Евровидении. И что за песня? Здешние верующие очень обрадовались, что люди из Израиля пели «Аллилуйя». Нет более подходящей песни. Я посмотрела фильм о Холокосте, вызвавший слезы и угрызения совести со стороны стран, которые без конца преследовали евреев. Христианским народам следует очень попросить прощения у евреев. Папа твой сказал однажды, что он не в состоянии понять, почему Господь согласился на все эти ужасы. Я всегда ему отвечала, что тайна Господа нашего, она на небесах. Иисус страдает с еврейским народом. Верующим следует также принять на себя часть страданий Иисуса. Искупление Мессии на кресте покроет все грехи мира, всего рода человеческого, но умом этого никогда не понять. Были нацисты, которых потом одолели муки совести, раскаявшиеся перед смертью. Но убитые ими евреи не вернулись к жизни от их раскаяния. Все мы каждодневно нуждаемся в искуплении, в милосердии. Иисус сказал: «Не бойтесь тех, кто убивает тело, ибо не в их возможностях убить душу. Это письмо тебе посылаю я, а также тетя Эйли. Я изрядно повредила спину 6 недель тому назад, когда упала в автобусе, а тетя Эйли не очень хорошо видит. С любовью, Рауха Моисио». Однажды во время моего пребывания в Хельсинки, тогда одну из моих книг издали на финском, в моем гостиничном кафетерии вдруг возникли они, обе. Закутанные в шали, они походили на двух старых крестьянок. Тетя Рауха опиралась на палку. Она нежно вела за руку тетю Эйли, которая почти ослепла. Поддерживая, бережно усадила ее за столик. Обе настояли на том, чтобы расцеловать меня, благословив при этом. Лишь с большим трудом позволено мне было заказать для них по чашке чаю, но без всяких там деликатесов, пожалуйста. Тетя Эйли улыбалась мало, да и не улыбка это была, а легкое подрагивание в уголках губ. Она начала что-то говорить, раздумала, положила сжатую в кулачок правую руку в левую ладонь, словно спеленав ее, как младенца. Несколько раз покачала головой, как это делают плакальщицы, и, наконец, произнесла: «Благословен Господь на небесах, что удостоились мы увидеть тебя здесь, на земле нашей. Но я совершенно не понимаю, почему не удостоились жизни твои дорогие родители. Но кто я, чтобы понимать? Все ответы у Господа. У нас есть только удивление. Прошу тебя, ты ведь разрешишь мне ощупать твое дорогое лицо? Глаза мои угасли. Тетя Рауха сказала о моем отце. Благословенна память о нем. Он был редким человеком. Благородный дух, именно так она и сказала, была у него. Дух человечности. А о маме она сказала, страдающая душа, да покоится она с миром. Великая страдалица была, потому что умела видеть в сердцах людей, и нелегко было вынести ей увиденное. Пророк Иеремия изрек, сердце лукавее всего, и неисцелимо оно, кто познает его? В Хельсинки шел легкий дождь вперемешку с хлопьями снежинок. Дневной свет был тускл и мутен, и снежинки, которые таяли, не долетев до земли, казались не белыми, а серыми. Две старые женщины были одеты в темные, почти одинаковые платья, в коричневые толстые носки. Две ученицы скромного пансиона. Я расцеловался с ними. От них пахло простым мылом, черным хлебом и сном. Мимо деловито просеменил коротышка из обслуживающего персонала. Из нагрудного кармана рубашки торчала целая батарея авторучек и карандашей. Из кошелки, стоявшей подле стула, тетя Рауха достала небольшой пакет из коричневой бумаги. И вдруг я узнал эту кошелку. Это ведь та же самая, из мешковины землистого цвета. Времен осады Иерусалима. За 30 лет до моего приезда в Хельсинки тетя Эйли и тетя Рауха доставали из этой кошелки и раздавали нам брусочки мыла, шерстяные носки, сухари, спички, свечи, головки редьки, а то и самое ценное — баночку с молочным порошком. Я развернул пакет, и вот... Кроме священного писания, изданного в Иерусалиме, страница на иврите и рядом страница на финском, кроме крошечной музыкальной шкатулки из лакированного дерева с медной крышкой, нашел я букетик засушенных полевых цветов. Странные финские цветы, прекрасные и в смерти своей цветы, названия которых я не знал, и которых не встречал до того утра. «Очень, очень любили мы», — сказала тетя Эйли, и ее невидящие глаза искали мои глаза. «Очень-очень любили мы твоих дорогих родителей. Нелегка была их жизнь на земле, не всегда они были милосердны друг к другу. Порою темная тень витала над ними. Но теперь, когда... Приобщившись к вечной тайне, они вернулись наконец-то под крыло Господа. Теперь твои родители наверняка обрели милосердие и истину. Теперь они словно два чистых ребенка, не ведающие греховных мыслей, и между ними во все дни лишь свет, любовь и сострадание. Как сказано в песне песней, левая рука у нее под головой, а правая обнимает его. И давно уже исчезла над ними всякая тень. Я хотел подарить двум тетушкам два экземпляра моей книги, переведенной на их язык, но тетя Рауха отказалась. «На иврите», — попросила она, — «книгу об Иерусалиме, написанную в Иерусалиме, да ведь мы должны, пожалуйста, прочесть ее на иврите и не на каком другом языке. А кроме того», — добавила она с извиняющейся улыбкой, — «говоря по правде, тетя Эйли не может больше ничего читать, ибо отнял у нее Господь остатки зрения. Только я все еще читаю ей вслух утром и вечером из Библии, из Евангелия, из нашего молитвенника, из книги о житии святых, хотя и мои глаза все тускнеют и тускнеют, и вскоре обе мы полностью ослепнем. А когда я не читаю ей, и тетя Эйли не слушает меня, тогда сидим мы вдвоем против окна и наблюдаем через стекло деревья, птиц, снег и ветер, утром и вечером, при свете дня и свете ночи. И обе мы с великим смирением благодарим нашего доброго и милосердного Господа со всей Его милости и все Его чудеса, да сотворится по воле Его на небесах и на земле. Ведь и ты, наверное, видишь иногда лишь в минуты отдохновения, какое великое чудо являют собой и небесный свод, и земля, и деревья, и камни, и поле, и лес. Все без исключения. Все без исключения источает свет и сияние. Все без исключения тысячекратно свидетельствует о великой славе и милосердии.